«Ужас в том, — сказал я Джуфину, который, к счастью, все еще сидел у себя в кабинете, зарывшись в гору бумаг, вернее, самопишущих табличек, — что я забыл сказать тебе самое главное». «Ты все-таки удивительный пижон, — одобрительно заметил он. — С этакой элегантной небрежностью возникнуть из ниоткуда, как будто всегда тут был, и разговор начать не сначала, а словно бы с середины — это красиво». «Сам так долгое время форсил, да и сейчас иногда грешным делом. Ладно, что у нас нынче самое главное?» «Самое главное — это Базилио», — выпалил я. «У меня, конечно, выдался тот еще денек, но все равно забыть о ее просьбе — это было фантастическое свинство». «При чем тут Базилио?» Джуфин, похоже, понемногу начинал тревожиться. «Эй, Макс, безумием от тебя не пахнет, так что не валяй дурака». А я и не валяю. Базилио попросил меня спросить у помощника придворного профессора, в смысле у его величества, будет ли он приходить в гости, если она снова превратится в чудовище. Не навсегда, конечно, а только на время его визитов. Но все равно, какое мужество, оцени! Я ей с дуру пообещал быстро все разузнать, и не сделал. Сперва не решился бесцеремонно послать зов королю, хотя он когда-то говорил, что можно, а потом, конечно, забыл. Хорош бы я был, если бы все-таки застрял на темной стороне, или чокнулся, или совсем отменился, как Шурф пугал. А бедный ребенок... Кстати, о Шурфе. Будь другом. Пошли ему зов и скажи, что я вернулся. Прямо сейчас. А то он рванет на темную сторону меня искать. И чего доброго, действительно найдет еще одного. Или даже нескольких. Он же упертый и никогда не умеет вовремя остановиться. И будет потом дружить с ними, а я без него затоскую. Джуфин еще раз ко мне принюхался. Не демонстративно, как обычно, чтобы подразнить, а незаметно, тайком. Интересно, что ему не так? «Я просто еще сплю», — объяснил я. «Это тебе только кажется, будто я проснулся. На самом деле, до этого еще очень далеко». И закрыл глаза. «Потому что спать с открытыми очень неудобно, а я люблю комфорт». «Сэр Макс!» — рявкнул Джуфин. «Чего?» — устало спросил я. «Ты вообще помнишь, зачем все это затеял?» «Ну, в общих чертах». «Ты выяснил хоть что-нибудь об этом грешном порошке?» «А то сам не знаешь, что порошок ни при чем», — зевнул я. «Любому дураку сразу стало бы ясно, что все дело в двери. Просто я исключительный, феноменальный дурак. Гордись знакомством». «Ладно, буду гордиться». «Иногда Джуфин на диво покладист». «Только я так и не понял, что именно случилось с дверью», — добавил он. «И с какой именно? И что в связи с этим следует делать?» «Дверь центрального входа. Скажи Нанке, в смысле Пелле, чтобы немедленно ее расколдовал. И все остальные, на всякий случай. И тогда я от них отстану. И 8 корон за порошок отдам. С мелочью. И тебе 20 за то, что мир не рухнет, я помню. Только сначала посплю... А потом сразу все. Дальнейшие попытки меня разбудить, судя по возмущенным рассказам очевидцев, не привели ни к чему. Правда, совсем уж зверского магического насилия ко мне не применяли. Отволокли домой, и дело с концом. Ну, как с концом? Спал я все-таки не вечно, а даже меньше суток. Не о чем говорить. Надо отдать должное моим друзьям и домочадцам, разбудили меня не они. Это сделал призрак. Еще недавно я сказал бы, что не знаю, как ему это удалось, но после командировки в Гаженский тайный сыск, к сожалению, знаю. Эти гады... в смысле призраки, умеют говорить таким специальным противным свистящим шепотом, который любого спящего на ноги поднимет. И именно таким способом эти прекрасные мертвые люди ухитрились привлечь меня к своим утренним совещаниям, которые начинались практически сразу после ночных. Им-то спать вообще не надо, а расписание работы ребята кроили под себя».